Данные файла на 40-летнего Чирона показывали, что его 9 раз привлекали к ответственности за подстрекательство к проституции и 2 за сводничество. «Он был ее сутенером», — решил Босх, — «сутенером Камински». Заметив, что в последний раз, кроме отсидки, Чироне получил еще 3-летний испытательный срок, Гарри достал свою черную телефонную книжку и подъехал на кресле к письменному столу, на котором стоял телефон. Набрав номер отдела по надзору за условно осужденными, он назвал снявший трубку служащий имя Чироне и его номер по Министерству юстиции. Она сразу же сообщила ему нынешний адрес Чироне. После того, как Камински ушла в хаят и не вернулась, сутенер спустился вниз по социальной лестнице, переместившись из Студио Сити в Ван Найс. Повесив трубку, Босх подумал о том, чтобы позвонить Сильвии. Стоит ли сказать ей, что завтра Чандлер, скорее всего, вызовет его давать показания? Надо ли ей видеть, как Мани Чандлер загонит его в угол? Поразмыслив, он решил не звонить. Чироне проживал на бульваре Сипульведа, в районе, где проститутки домогались клиентов практически открыто. Несмотря на то, что было еще светло, Босх насчитал на протяжении 2 кварталов 4 молодых женщин в блузках, на бретельках и коротких шортах. Когда мимо проезжали машины, они, словно путешествующие автостопом, поднимали вверх большой палец, однако было ясно, что они хотят проехаться всего лишь на ближайшую автостоянку, чтобы там заняться своим делом. Босх припарковался напротив меблированных комнат Ванейра, где, по данным отдела по надзору за условно осужденными, и проживал Чироне. Цифры, обозначающие номер дома, давно отвалились, но его все равно было видно, потому что смог окрасил стену в более темный, серовато-желтый цвет. Пансион явно нуждался в ремонте, а возможно и в новых постояльцах. По-хорошему, его вообще нужно было закрыть. «Что ж, сейчас мы этим и займемся», — подумал Босх, пересекая улицу. Имя Чироне значилось в висевшем возле входной двери списке жильцов, но на звонки в квартиру номер 6 никто не отвечал. Закурив сигарету, Босх решил подождать. В списке жильцов значилось 24 фамилии. Сейчас 6 часов, так что люди пойдут домой ужинать. Кто-нибудь да появится. Отойдя от двери, он вернулся к проезжей части. На тротуаре черной краской красовались граффити, прозвище местных мальчишек. Рядом виднелась написанная большими буквами фраза: «Кто будет следующим Роди Кингом?» Как можно неправильно писать имя, которое столько времени было у всех на слуху, поразился Босх. С другой стороны улицы к стальной двери подошла женщина с 2 маленькими детьми. Босх приблизился к ней как раз в тот момент, когда дверь открылась. «Вы не видели Томми Чироне?» — спросил он, проходя в дом. Она была слишком занята своими детьми, чтобы ответить. Босх прошел во внутренний дворик и принялся искать дверь с цифрой 6, за которой находилось жилище Чироне. На бетонном полу дворика виднелись граффити с символом какой-то уличной шайки, какой именно Босх не разобрал. Дверь с цифрой 6 он обнаружил на 1-м этаже в стороне, противоположной от входа. Рядом с дверью валялся проржавевший гриль, под окном стоял детский велосипед. Велосипед как-то не вязался с образом Чироне. Босх попытался заглянуть внутрь, но шторы были задернуты, оставляя лишь узкую, 7 сантиметров, полоску, за которой царила полная темнота. Босх постучал в дверь и, как обычно, отошел в сторону. Дверь открыла мексиканка в розовом купальном халате, находившейся, похоже, на последнем месяце беременности. За ней на полу гостиной перед черно-белым телевизором, настроенным на испаноязычный канал, сидел маленький мальчик. «Ола», — сказал Босх. «Сеньор Том Чироне Аки?» Женщина посмотрела на него испуганными глазами и, кажется, стала как-то меньше ростом. Руки непроизвольно прикрыли большой живот. «Но Мигра», — сказал Босх. «Полисия! Томас Чироне, Аки!» Он покачал головой, дескать, нет его, и попыталась закрыть дверь. Выставив руку, Босх ее остановил. Отчаянно сражаясь с испанским языком, он спросил женщину, знает ли она Чироне и где он сейчас находится. Она ответила, что тот приходит раз в неделю, чтобы забрать почту и получить плату за квартиру. Сделав шаг назад, она жестом указала на карточный столик, где лежала небольшая стопка писем. Сверху находился счет от American Express. «А ведь у него золотая карточка», — отметил Босх. «Телефону! Necesidad urgente!» Она опустила глаза, и по ее неуверенности Босх понял, что номер телефона у нее все-таки есть. «Por favor!» Она отошла от двери. Пока она отсутствовала, сидевший в 3 метрах от двери мальчик отвернулся от телевизора. Насколько мог понять Босх, там шла какая-то телевикторина, и посмотрел на гостя. Сразу почувствовав неловкость, Босх отвел взгляд. Когда он снова посмотрел на мальчика, тот уже улыбался, подняв руку вверх и нацелив на детектива палец. Сказав «пух», он захихикал. В этот момент к двери подошла его мать, державшая в руке листок бумаги. На нем не было написано ничего, кроме номера местного телефона. Босх переписал его в маленький блокнот, который всегда носил с собой, и сказал женщине, что заберет почту. Повернувшись, женщина неуверенно посмотрела на почту, как будто там вместе с письмами лежал ответ на вопрос о том, что же ей делать. Босх заверил ее, что все будет в порядке, и тогда она все-таки подала ему пачку. В ее глазах снова появилось испуганное выражение. Сделав шаг назад, Босх уже собирался уходить, но вдруг повернулся и спросил, сколько она платит за квартиру. Женщина ответила, что $100 в неделю. Кивнув, Босх двинулся к выходу. Выйдя на улицу, он направился к находившемуся возле соседнего здания телефону автомату и позвонил в узел связи. Сообщив оператору только что полученный номер телефона, он сказал, что ему нужен адрес. Дожидаясь ответа, он думал о беременной женщине и о том, почему она осталась здесь. Наверное, в том мексиканском городишке, откуда она приехала, жить совсем не вмоготу. Босх знал, что для некоторых путешествие сюда было настолько трудным, что о возвращении не могло быть и речи. Пока он просматривал почту Чироне, к нему подошла одна из желающих прокатиться. Оранжевая блузка обтягивала искусственно увеличенную грудь. Джинсы были обрезаны так высоко, что белые карманы свешивались наружу. В одном из карманов явственно вырисовывались очертания пачки презервативов. У нее был голодный, измученный взгляд наркоманки, взгляд женщины, за дозу готовой сделать что угодно, где угодно и когда угодно. Учитывая этот фактор, Босх дал бы ей не больше 20. «Ну что, дорогой, ищешь себе девушку?» К удивлению Босха спросила она. «Если не хочешь попасть в клетку, с этим надо быть поосторожнее», улыбнувшись, сказал Босх. «О, черт!» — сказала она и повернулась, чтобы уйти. «Погоди, погоди! Я ведь тебя знаю!» «Ну да, я тебя знаю. Ты... как тебя зовут?» «Послушай, парниша, я с тобой не разговариваю, и в рот у тебя не беру, так что я, пожалуй, пойду. Подожди! Мне ничего от тебя не нужно. Мне просто показалось, что я тебя знаю, что мы встречались. Ты ведь одна из девочек Тома Чироне?» «Ну да, там-то я тебя и встречал». При упоминании этого имени она споткнулась. Оставив трубку висеть на проводе, Босх устремился за ней вдогонку. Девица остановилась. «Послушай, я больше не с Томми, понятно? Мне надо работать». Отвернувшись от него, она подняла вверх большой палец. «Подожди минутку, скажи мне только, где сейчас Томми? Мне нужно кое о чем с ним поговорить». «О чем? Я не знаю, где он». об одной девушке. Помнишь Бекки? Она была здесь года два назад. Блондинка, любила красную помаду и одевалась, как ты. Могла работать под именем Мэгги. Мне нужно ее найти, а она работала на Тома, ты ее помнишь? Тогда меня здесь и близко не было. А Томми я не видела уже 4 месяца, а ты все врешь. С этими словами она пошла прочь. $20! — крикнул ей вдогонку Босх. Она остановилась. «За что?» «За адрес. Я не шучу. Мне и вправду нужно с ним поговорить». «Давай». Он вытащил деньги из кошелька и отдал ей. Если за ним сейчас наблюдает местная полиция нравов, они, должно быть, недоумевают, гадая, зачем он дает проститутке 20-ку. «Поищи в Грандвью», — сказала она. «Номера дома я не знаю, но это на верхнем этаже, и не говори, что я тебя послала. Он сразу меня уволит». Положив деньги в один из болтающихся карманов, она пошла прочь. О том, где находится Грандвью, спрашивать не стоило. Босх проводил ее взглядом, наблюдая, как она исчезает в переулке между двумя зданиями, вероятно, направляясь за дозой. Сказала ли она правду? И зачем он дал ей деньги, если сейчас ему и так все скажут? К тому времени, когда он вернулся к автомату, оператор уже повесила трубку. Снова набрав оператора, Босх получил адрес, по которому находился полученный им номер телефона, номер R1, Grandview Apartments, на бульваре Сепульведа, Шерман Оукс. Получается, что он попросту выбросил 20 баксов, потратил их на кокаин. Босх повесил трубку. Сев в машину, он закончил просматривать почту. Половину составляла реклама, вторую половину – счета по кредитным карточкам и послания от кандидатов-республиканцев. Еще одна открытка приглашала на банкет по случаю присуждения наград гильдии исполнителей фильмов для взрослых, который должен был состояться на следующей неделе. Босх вскрыл счет от American Express. То, что это незаконно, нисколько его не смущало. Чирона был преступником, обманывавшим службу надзора за условно осужденными. Жалоб от него не поступит. В этом месяце сутенер задолжал American Express $1855.05. Счет оказался аж на двух страницах. Среди прочего значились 2 платежа за авиабилеты в Лас-Вегас и 3 от Victoria's Secrets. С этой фирмой Босх был немного знаком. Время от времени он просматривал у Сильвии каталог, высылаемого ею по почте нижнего белья. За 1 месяц Чироне заказал по почте белья почти на $400. Деньги, уплаченные бедной женщиной за квартиру, которую Чироне использовал как прикрытие для службы надзора, были истрачены на закупку белья для проституток. Это возмутило Босха, но одновременно навело на одну мысль. Grandview Apartments были законченным воплощением калифорнийской мечты. Здание было выстроено вдоль торговых рядов, что позволяло его обитателям попадать в магазин прямо из квартиры, избавляя от необходимости пользоваться автомобилем, этой важнейшей составляющей южнокалифорнийской цивилизации. Оставив машину в гараже торгового центра, Босх через заднюю дверь прошел во внешний вестибюль жилого комплекса. Здесь все было облицовано итальянским мрамором, а посередине стояло большое пианино, игравшее само по себе. Как показалось Босху, это была песня из классического репертуара Кэба Кэллоуэя. «Каждый, кто ко мне приходит, должен поесть». На стене, возле ведущей к лифтам стеклянной двери, висели список жильцов и телефон. Возле номера R1 значилось имя Кунц. Босх принял это за шутку. Сняв трубку, он нажал соответствующую кнопку. Когда женский голос сказал «Алло», Босх произнес: «United Parcel Service, у меня тут посылка». «А!» — сказала женщина. «От кого?» «Ну, тут-то написано... Не, не могу прочитать, чего-то вроде секретаря Виктора или что-то в этом роде». «Ах, вот оно что!

Босх снова услышал крик Чироны. «Заткнись, дура!»